«Леонард Аркадьевич, вы судей уже отобрали?» – спросил Павлов, едва начальник управления переступил порог его кабинета. «Естественно, все выходные на это угробил», – не скрывая удовлетворения ответил начальник управления. «Значит, зря угробили, оставляем прежних арбитров», – сообщил Павлов. «Почему?» – искренне удивился Зимченко. «Наверху резко изменилось отношение к чемпионству Арарата, там решили, что он должен им стать, поскольку в дело вмешалась внешняя политика. Вот и слава богу», – удовлетворенно подумал про себя Зимченко. Буквально два часа назад он имел телефонный разговор с заместителем председателя Федерации футбола Украины Адамом Добрых, который попросил его помочь киевлянам отнять хотя бы очко у Арарата. Зимченко объяснил ему, что это дело нереальное, два следующих матча ереванцы играют с командами, которые лягут под них с превеликим удовольствием, лишь бы насолить Киеву. Но Добрых напирал на давление своего ЦК и слезно молил не оставить его просьбу без внимания. Там в ЦСКА вторым тренером работает человек, который наш киевский ЦСКА возглавлял, вещал Добрых. Попробуй на него выйти, вдруг что-то выгорит. В итоге Зимченко уступил. Но теперь, после вызова к Павлову, он мог со спокойной душой телеграфировать Добрых, что сделать ничего не может, вмешалась не просто большая, а международная политика, а с нею, брат, уже не поспоришь. 22 октября 1973 года, понедельник, Ташкент, кафе на крыше гостиницы «Ташкент». Вот уже 4 дня Ашат Гюзелин жил в Ташкенте, в доме своего дяди Артака на улице Шата-Руставели. Друзей у него здесь не было, поэтому дядя отрядил присматривать за племянником свою старшую дочь Наири, которая была студенткой журфака ТАШГУ и специально взяла на одну неделю академический отпуск, чтобы показать Ашату город. Днем они гуляли по Ташкенту, а вечерами сидели где-нибудь в кафе, вроде «Ветерка на крыше ЦУМа» или «Ташкента опять же на крыше», но уже одноименной гостиницы, в компании однокурсников Наири. Компания подобралась веселая, но Ашату она быстро наскучила, поскольку все разговоры ее участников были посвящены журналистике и международной политике, в то время как его интересовал исключительно футбол. А среди друзей Наири даже не было ни одного не только болельщика Арарата, но даже местного пахтакара. Короче, Ашат откровенно скучал, хотя вида старался не показывать, когда надо встревал в разговор, но чаще всего помалкивал, черпая ложечкой мороженое из металлической вазочки. Но в этот воскресный день все в одночасье изменилось, и судьба подарила Ашату встречу, о которой он мечтал все эти дни своего пребывания в Ташкенте. В разгар очередного малоинтересного для Ашата диспута он поднялся со своего места и отправился в туалет. А когда вышел в коридор, то нос к носу столкнулся с парнем славянской внешности примерно одного с ним возраста. «Слышь, Зима, у тебя шариковой ручки не найдется, а то у моей паста кончилась», — спросил парень у Ашата и в доказательство предъявил свою опорожненную ручку. «А тебе зачем?» — поинтересовался Ашат. «Турнирную таблицу хочу составить», и парень показал собеседнику календарь-ежегодник текущего первенства по футболу. «Подожди меня здесь», — попросил Ашат и пулей бросился к своей двоюродной сестре. Когда он объяснил Наире, что ему нужно, та удивилась, но ручку из своей сумочки извлекла и передала ее брату. И спустя минуту Ашат вручил ручку рыжеволосому. «Меня, кстати, Севой зовут», — протягивая руку, представился парень. «А меня Ашат. А ты за кого болеешь?» «Мог бы и не спрашивать, за Пахтакор, конечно», — ответил Сева и повел своего нового знакомого в фойе, где они уселись на широкий подоконник. «А что за таблицу ты составляешь?» — спросил Ашат, все еще не веря своему счастью. Он, наконец-то, встретил в Ташкенте такого же фаната футбола, как и он сам. «Хочу попытаться определить, кто какое место будет занимать после следующего тура». «А чего тут определять? Первое место будет у нашего Арарата», — заявил Ашат. «Он в Москве с ЦСКА играет и обязательно его победит». «Это почему еще? Армейцы 2 недели назад самим киевлянам задницу надрали, Не согласился с этим выводом Сева. А потом Заре проиграли и вчера Кайрату по пенальти уступили. Чудило, так это они на выезде играли, а с твоим Араратом, как и с киевлянами, дома будут встречаться. Так что вполне могут хотя бы очко, но отобрать. А тебе-то с этого какая радость? С обидой в голосе спросил Ашат. Нет мне никакой радости, я статистику веду, а она штука беспристрастная. А вообще мне твой Арарат очень нравится, пусть лучше он чемпионом станет, чем Киев. Последние слова пролились бальзамом на душу Ашату, и с этого момента он понял, этот парень может стать ему настоящим другом. И он решил ответить ему тем же. Твои ребята вчера тоже здорово сыграли, 5:00 «Зенит» разгромили. Я по телевизору видел. А я на стадионе, расплылся в улыбке Сева. Наш Бирадорчик Абдурайманов хет-трик сотворил, что не гол, то сказка. А твой Пахтакор какое место на финише может занять? После небольшой паузы, во время которой Сева снова что-то писал в календаре, спросил Ашат. Я думаю, в десятку не войдет, место 12 или 13 ему светит. Но главное, что из высшей лиги не вылетит. Эй-то ведь не успел вернуться, как снова мог бы туда загреметь. А у тебя любимый футболист в Пахтакоре, как я понял, Абдурайманов? Нет, он уже староват, тридцатник стукнул. Мне молодые больше нравятся, например, Миша Ан. А у тебя, Левон Миштаян? Я, между прочим, из-за него пострадал и теперь здесь в Ташкенте обретаюсь. В каком смысле пострадал? Оторвал голову от календаря Сева. И Ашат рассказал ему историю с памятником Ленину, взяв со своего нового знакомого слова, что он никому об этом не расскажет. «Да ты настоящий герой!» Не скрывая своего восхищения, воскликнул Сева. «Хочешь, я тебя на базу нашего Пахтакора свожу? А кто нас туда пустит? У меня там знакомый сторожем работает. А далеко ехать? Отсюда на такси за 40 минут доберемся». Ашат на какое-то время задумался. Он размышлял, стоит ли отпрашиваться у сестры или нет. В итоге пришел к выводу, что не стоит, она вряд ли согласится с его отъездом. Поэтому он решил действовать на свой страх и риск. И спустя 5 минут они уже поймали на площади такси и рванули на базу Пахтакора в Кибрее. Когда они туда приехали, команда проводила двухстороннюю игру под руководством своего тренера Вячеслава Соловьева. Сторож, который впустил их на базу, оказался молодым парнем, чуть старше Севы и Ашата. Он сразу ушел к себе, а ребята остались смотреть за тренировкой. «Здравствуй, Сева, опять пришел на наших молодцов посмотреть». Проходя мимо них, спросил мужчина в спортивном костюме. «Угадали, Добин Иннокентьевич», — ответил Сева и наклонился к Ашату. «Это начальник команды Шигай, мировой мужик, с кем хочешь может договориться». «О чем договориться?» «Не понял Ашат». «Ладно, потом объясню», — отмахнулся Сева и снова обратил свой взор на поле. «Вон мой Миша Ан бегает, навесы подает на Володьку Федорова и Ваську Хадзипанагиса. Последний Зениту такой красивый гол заколотил в концовке матча, пальчики оближешь. Я смотрю, у тебя все голы Пахтакора медом намазаны», — улыбнулся в ответ Ашат. «Но лучший забивало у вас все равно Абдурайманов, 12 голов уже наколотил. Он последний сезон играет», — сообщил Сева. «Кто же у вас забивать будет?» «Вот они и будут. Ан, Федоров и Хадзипанагис. Им только дай развернуться, они так заиграют, что даже у тебя дух захватит». Пробыв на базе около часа, друзья собрались в обратный путь. А довез их до Ташкента все тот же сторож на своем стареньком москвиче. Сестра Ашата, которая продолжала свое общение с однокурсниками, даже не заметила отсутствия своего брата, что было ему только на руку. 22 октября 1973 года, понедельник, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР. Марат Изюмов сидел в просмотровом зале и смотрел видеозаписи, сделанные его коллегами во время матча «Динамовцев» с «Торпедовцами», те, на которых был запечатлен двойник Зальского, и люди, которые мелькали рядом с ним на протяжении всего матча, а также после него и в перерыве. Отсмотрев 5 видеокассет из 6, Изюмов уже насчитал 3 десятка подозрительных людей. Причем ни один из них в прямой контакт с двойником не входил, но мог иметь отношение к банкиру. Тот мог, приблизившись на близкое расстояние к Лжезальскому, разглядеть в нем двойника и вовремя ретироваться. Из этого списка людей Изюмов отметил 9 человек, которые вызывали у него особые подозрения и которых стоило проверить. Другое дело, было совершенно непонятно, как это сделать. Ведь эти люди никак не представлялись, и единственное, что было у Изюмова, это их лица, запечатленные на пленке. Но каким образом их искать, было непонятно, не по телевизору же показывать на всю страну. Размышляя об этом, Изюмов заправил в аппарат последнюю, 6-ю видеокассету, и нажал на кнопку «Пуск». Пленка длилась 45 минут и зафиксировала людей, которые мелькали рядом с Зальским в перерыве матча, тогда, когда он вышел покурить. Подозрительных личностей набралось 8 человек, причем одна из них была женщиной. Это была красивая особа примерно 27-30 лет в модном плаще европейского покроя и со стрижкой каре. Глядя на нее, Изюмов еще подумал, какого черта такая FIFA делает на футболе. Вопрос не был праздным, эта женщина оказалась чуть ли не единственной представительницей слабого пола, которая была заснята на пленку. Что понятно, на футбол приходили обычно мужчины, а эта женщина, стоя чуть поодаль от Лжезальского, элегантно курила сигарету и периодически поглядывала в сторону двойника. Затем она выбросила сигарету в урну и направилась к Лжезальскому, но на полдороге внезапно остановилась, после чего повернула в обратную сторону и скрылась в подтрибунном помещении. Что это был за маневр и чем он был вызван, Изюмов понять не мог, но он отложился в его голове, как подозрительный. Может, эта дама и есть банкир, мелькнула у него в голове шальная мысль. Впрочем, задержалась она у чекиста недолго. Представить себе женщину во главе подпольного футбольного тотализатора было, конечно, можно, но уж больно фантастично это выглядело. Но эта дама тоже нуждалась в проверке, хотя как это сделать было непонятно. Может, она входила в круг знакомых Зальского, размышлял чекист, затягиваясь сигаретой. Но по данным нашей наружки таких женщин в окружении Леонида Карпыча зафиксировано не было. Впрочем, наши топтуны вели его не слишком долго и, вполне вероятно, эта дама может быть из более далекого прошлого. И тут Изюмова внезапно осенило. Он вспомнил, что до КГБ Зальского пасли сотрудники столичного ГУФТ из 4-го оперативно-поискового отдела. Может, у них что-то есть на эту даму, да и на других людей с этих видеопленок. Подумав об этом, Изюмов вдавил в пепельницу недокуренную сигарету и отправился к технарям, чтобы они распечатали ему фотографии людей, которых он отметил во время просмотра, как подозрительных. Спустя несколько часов Изюмов имел на руках фотографии всех нужных ему людей, в том числе и дамы с прической под каре. Сложив их в кожаную папку, чекист отправился на Петровку, 38, к топтунам из 4-го отдела, которых он 2 часа назад заранее предупредил о своем приезде. Никого из запечатленных на фотографиях людей топтуны не опознали. Вернее, почти не опознали. Когда Изюмов выложил на стол последнюю фотографию, ту, где была запечатлена дама с прической под каре, один из топтунов воскликнул: «Так это же любовница Зальского, Лара». «А если поточнее», — попросил опознавателя Изюмов, «Лариса Евгеньевна Кружкова, проживает на Чистых прудах по адресу Большой Козловский переулок, дом 8, работает на дому портнихой, шьет под заказ». Этой информации Изюмову было достаточно, поскольку возможности его ведомства позволяли собрать куда более подробные данные на эту особу, которая на стадионе явно разоблачила двойника, поэтому и не решилась к нему подойти. Однако такое ее поведение выглядело более чем странно, учитывая те отношения, что связывали ее с Зальским. Впрочем, гадать на кофейной гуще Изюмов не хотел, поэтому решил запастись терпением и начать проверку этой интересной дамы. 25 октября 1973 года, четверг, Чили, Сантьяго, резиденция Аугусто Пиночета. «Итак, все идет по плану», — произнес Пиночет, положив руку на газету «Эль Меркурия», лежавшую у него на столе. «По нашему заданию газетчики собирают петиции с целью освобождения Анджея Кравчика из наших застенков. Вот только сегодня с подобным призывом к нам обратилась Ассоциация поляков в Чили. Но мне кажется, надо еще поддержать этого поляка у нас. Как вы считаете, полковник?» Вопрос адресовался шефу СИФа полковнику Эдгару Сибальесу Ханису, сидевшему напротив Каудилья. «Я полагаю, что время уже подошло, надо отпускать Кравчика и высылать его из страны», — ответил полковник. «По нашим сведениям, польские власти собираются обратиться в ООН с требованием вмешаться в эту ситуацию. Зачем нам трение с ООН, лучше упредить их негативную реакцию высылкой Кравчика». Вот и выступление Ассоциации поляков случилось как нельзя вовремя. Америсты не догадаются, что мы затеяли игру на их поле. Поинтересовался Пиночет. Вряд ли, учитывая ту волну поддержки, что поднялась в стране в связи с арестом этого поляка. Мы все правильно рассчитали, наши действия выглядят вполне правдоподобно. Сначала мы арестовали Кравчика за его дерзкое поведение на ринге в бою с вашим любимчиком, а теперь вынуждены его отпустить под давлением, как чилийской, так и мировой общественности. Тем самым мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, помогаем миристам заслать в логово коммунистов своего агента, который собирается убить Брежнева, а во-вторых, демонстрируем всему миру свою гуманность. А то ведь иначе, чем кровавой хунтой, коммунисты нас не называют. Вот и на своем конгрессе, который открывается сегодня в Москве, наверняка будут об этом трещать со всех трибун. Полковник имел в виду Всемирный конгресс мира, где главной темой должна была стать ситуация в Чили. Ну что же, утрем нос красным, согласился с полковником Каудилья и первым поднялся со своего места, показывая, что аудиенция закончена. 25 октября 1973 года, четверг, Ташкент, улицы города. Когда дядя Ашата узнал, что его ереванский племянник нашел себе в Ташкенте приятеля, он обрадовался. Ведь снималась повседневная забота о госте не только с него, человека работающего, но и с его дочери Наири, отпуск которой в институте к тому времени тоже истек. Поэтому, когда дядя лично познакомился с Севой и нашел его вполне себе положительным молодым человеком, он с легкостью разрешил Ашату проводить время со своим новым знакомым. Единственное, что поначалу насторожило Артака, так это то, что Сева нигде не учился. Но тот объяснил это просто. Мол, собираюсь в армию скоро уходить, поэтому хочу погулять перед призывом. Дядю это объяснение удовлетворило. Он вспомнил себя перед армией, когда он точно так же 3 последних месяца перед призывом бил баклуши. Сева часам к 11 утра приезжал к Ашату, забирал его и показывал ему Ташкент. Они ездили на Комсомольское озеро, гуляли по Бродвею улицы Карла Маркса, сидели в кафе «Дружба» в сквере Революции, благо деньги у Севы водились, пару раз снова съездили на базу пахтакаров Кибры, где команда готовилась к очередному матчу с Ворошиловградской «Зарей», причем у себя дома. Именно во время последней поездки в Кибрай Сева внезапно и сделал своему приятелю неожиданное предложение. «А хочешь, мы с тобой съездим в Алма-Ату, где Кайрат будет принимать киевлян? Подожди, но в этот же день твой пахтакор играет с «Зарей», — удивился Ашат. «Этот матч проходной и для наших ребят ничего не решает», — отмахнулся Сева. «В высшей лиге они остаются, поэтому с легкостью могут проиграть «Заре», поскольку та лелеет мечту войти в пятерку сильнейших. А вот матч в Алма-Ате будет на загляденье, и ты сам это понимаешь. Ведь киевляне рвутся к золотым медалям, а Кайрат возглавляет твоей земляк и бывший тренер Арарата Фальян. Представляешь, как он настроит своих игроков на эту игру. Вот какой матч надо видеть воочию, а не те поддавки, которые будут играться здесь. А как мы попадем в Алма-Ату, поездом?» — поинтересовался Ашат. Зачем нам трястись в общем купе, если я могу раздобыть машину у своего приятеля и мы сгоняем на матч с Ветерком? Туда ехать-то всего 14 часов. Ты машину водишь? Конечно, у моего отца новый «Жигуленок», он меня и научил, не без гордости произнес Ашат. Вот и отлично, сможем подменять друг друга за рулем. Представляешь, какая это будет поездочка? Ашат представил, действительно, выглядело это заманчиво. И главное, он был согласен с другом, что матч в Алма-Ате был одним из лучших в наступающем туре. Тогда действуем так, объявил Сева. Послезавтра во второй половине дня я заезжаю за тобой на машине и мы едем к казахам. Только уговор. Дяде своему ты про эту поездку не говори, он может тебя не отпустить. Скажем, что эту ночь ты переночуешь у меня дома. Думаю, против этого он возражать не будет. А пока пойдем в кино, в «Молодой гвардии» показывают «Анатомию любви». Что-то много шума вокруг этого фильма, надо самим посмотреть. Ты про любовь кино любишь, мне больше приключения нравится, честно ответил Ашат. Приключения тебе послезавтра будут. В каком смысле? Не понял Ашат. Я имею в виду игру «Алма-Атинцев» с киевлянами. А что касается кино, то в «Молодой гвардии» вторым фильмом идет французская картина «Преступление во имя порядка». Вроде, про тамошнюю коррупцию. Хотя я бы с удовольствием посмотрел про нашу. Но про нее никто пока кино не снимает. И Сева от души рассмеялся, чрезвычайно довольный своей шуткой. 26 октября 1973 года, пятница, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Марат Изюмов докладывал шефу КГБ предварительные выводы о личности любовницы Зальского Ларисы Кружковой. По нашим сведениям, эта женщина состояла в близких отношениях с покойным приблизительно с весны прошлого года. Они познакомились во время выставки «Международный спорт» в Сокольниках, где Зальский был в качестве официального представителя от нашей страны, а Кружкова всего лишь гостьей. Как же они познакомились, если вращались в разных кругах? Удивился Андропов. Этого мы не пока знаем, но, скорее всего, Зальский обратил на нее внимание первым, предположил Изюмов. Она женщина яркая, можно сказать, эффектная. А чем она занималась до того, как стала надомной портнихой? В течение 5 последних лет она была секретаршей в Союзном министерстве мясной и молочной промышленности. И там, видимо, тоже весьма успешно торговала своей красотой. Да, по нашим сведениям, она была любовницей референта министра, Алексея Качеева, подтвердил догадку шефа Изюмов. Весьма интересная особа, усмехнулся Андропов, вновь беря в руки фотографию Кружковой и внимательно ее разглядывая. Но это еще не все, Юрий Владимирович. Параллельно с Зальским Кружкова встречалась еще с одним мужчиной, польским дипломатом Збигневом Машкевичем. Он работает в посольстве Польши советником посла по культуре. Их связь прекратилась, поинтересовался Андропов. В том-то и дело, что нет. Вчера вечером мы зафиксировали контакт Кружковой с поляком. Они посетили кафе «Валдай» на проспекте Калинина, после чего отправились на квартиру к Кружковой на Чистых прудах, откуда Машкевич ушел только утром. Изюмов выложил из папки на стол фотографии, запечатлевшие эту встречу. Судя по этому факту, наша дамочка не сильно переживает по поводу смерти Зальского, заметил Андропов, разглядывая снимки. На похоронах она была, да, стояла в стороне от всех со скорбным лицом. На поминки в ресторан не поехала. И все же, какое отношение это все имеет к банкиру и тотализатору? На первый взгляд, никакого, пожал плечами Изюмов. Но меня продолжает смущать факт присутствия Кружковой на «Динамо» в минувшую субботу. Если она пришла посмотреть на футбол, то почему без Зальского? Или она надумала это сделать в последний момент, чтобы встретиться с ним уже там и что-то обсудить? Однако, увидев Зальского в перерыве, она к нему не подошла. Видимо, потому что разоблачила двойника, предположил Андропов. Он же только внешне был на него похож, а жесты и повадки у него ведь другие. Но в таком случае она должна была как-то себя проявить, например, приехать к Зальскому домой, чтобы прояснить ситуацию, или хотя бы ему позвонить. Но она этого не сделала ни в тот день, ни на следующий, а вместо этого почему-то отправилась досматривать матч, что хорошо видно на пленке. Я еще раз просмотрел записи и обнаружили ее сидящей на той же трибуне, что и Зальский, только чуть дальше и левее от него. И на пленке хорошо видно, что она несколько раз пристально вглядывается в ту сторону, где сидит Зальский. «Согласен, эта дамочка ведет себя подозрительно», — кивнул головой Андропов. «Однако это еще не повод подверстывать ее под дело о тотализаторе. Значит, наблюдение с нее снять?» — спросил Изюмов. Андропов ответил не сразу, а спустя некоторое время, которое ему понадобилось, чтобы еще раз просмотреть фотографии встречи Кружковой с поляком. «Понаблюдайте за нею еще недельку, а также и за поляком», — произнес, наконец, Андропов. «Ведь у нас, как я понял, кроме них, пока никаких зацепок больше нету. Впрочем, как поживает ячейка в камере хранения на Курском вокзале? Пока за тем дипломатом, что оставил там Филипп Одинцов, никто не явился. А сколько времени багажу положено храниться в камере хранения? 5 суток, потом камера блокируется и получить багаж можно, заплатив штраф. Однако храниться багаж может больше месяца, тогда надо форсировать события. Сделайте вот что. Пусть на вокзале закроют камеру хранения под благовидным предлогом, а вы вскройте ячейку и загляните в дипломат. Может, там и нет ничего, и вся эта история лишь отвлекающий маневр. Хорошо, так и сделаем, ответил Изюмов, убирая фотографии со стола в свою папку. 26 октября 1973 года, пятница, Чили, Сантьяго, международный аэропорт Пудовить. Многотысячная толпа людей пришла в этот день в аэропорт, чтобы проводить на родину Анджея Кравчика и его невесту Агнешку. Причем здесь были не только соотечественники отъезжающих, поляки, но и чилийцы, которые успели полюбить этого вихрастого и улыбчивого парня за время его участия в боксерском турнире. Даже главная чилийская газета «Эль Меркурия» поместила пусть сдержанную в своих комментариях, но все-таки доброжелательную заметку о победе поляка над любимцем Каудилья и его теперешнем отъезде на родину. Правда, только несколько человек из окружения Пиночета знали истинную подоплеку этой истории и то, что заметка эта писалась под диктовку Сифа. Впрочем, как и сами эти проводы, которые были организованы хунтой с тем, чтобы шум от этого события облетел если не весь мир, то хотя бы значительную его половину. Пройдя сквозь живой коридор к выходу из аэропорта, Кравчик в последнюю секунду обернулся назад и, сцепив ладони, поднял их над головой. Так он прощался с чилийцами и их страной, которая, по сути, стала ему второй родиной. Он прожил здесь более четверти века. Затем отбывающий крепко обнялся с руководителем ассоциации поляков в Чили, который приложил максимум усилий к вызволению Кравчика из-под ареста и его сегодняшнему отъезду. «Надеюсь, это не последняя наша встреча с тобой», сдерживая слезы, произнес руководитель ассоциации. Кравчик ничего не стал отвечать на это пожелание, поскольку был в совершенном неведении относительно того, какая судьба ждет его впереди. И хотя ему уже сообщили, что в Польше его ожидает такой же теплый прием, как и эти проводы, однако сам-то Кравчик прекрасно понимал, с какой опасной миссией он летит на историческую родину. И гарантии, что он там выживет, не было никакой. В последний раз взмахнув на прощание рукой, Кравчик обнял за плечи свою невесту, и они вышли из здания аэропорта, чтобы уже спустя несколько минут подняться на борт самолета, который должен был доставить их сначала в Рим, а уже оттуда на родину, в Варшаву. 26 октября 1973 года, пятница, Москва, Старая площадь, ЦК КПСС. Леонид Брежнев принимал в своем цыковском кабинете номер 500 Валентина Гранаткина. Тот на днях вернулся из поездки в Чили, где инспектировал стадион Насьонель в Сантьяго и теперь докладывал генсеку о своих впечатлениях. Стадион они практически зачистили от следов концлагеря, хотя в подтрибунные помещения нас не пустили, видимо, там еще не все чисто. Но, уверен, что к концу ноября они и там наведут порядок. Значит, Роуз настроен на то, чтобы провести матч именно в Сантьяго. Дымя своей любимой новостью, спросил Брежнев. Однозначно, кивнул головой Гранаткин. Никакие мои призывы перенести игру на нейтральное поле на него и его людей не подействовали. И это понятно, им же только на руку, чтобы мы не попали на чемпионат мира. Ну, и пусть подавится своим чемпионатом, мы не обеднеем, не сдержался Брежнев. Может, все-таки согласиться на игру на нейтральном поле. После небольшой паузы предложил Гранаткин вариант, о котором он думал всю дорогу на родину. Все-таки жалко футболистов. Да и вообще, мы с 58-го года ни одного чемпионата еще не пропускали. А вот Андропов считает, что ехать не надо ни при каких раскладах, не раздумывая ни секунды, ответил Брежнев. И знаешь почему, Валентин? Нам везде устроит поражение. Это своего рода ловушка, чтобы лишний раз сокунуть нас мордой в грязь. Нам это надо. Правильно, не надо. Уж лучше мы их в дерьмо макнем, чем они нас. Сказав это, Брежнев стряхнул пепел с сигареты в стеклянную пепельницу, после чего снова поднял глаза на гостя и спросил: а как вообще ситуация в стране? Террор свирепствует. Тут на мировом конгрессе про это много говорят, но, может, преувеличивают. Ты ведь врать не будешь. В отношении противников режима применяются крайние меры, люди исчезают сотнями, сообщил Гранаткин. В стране действует комендантский час, с 9 вечера улицы пустеют. Поэтому простые чилийцы сильно напуганы всем происходящим, но предпочитают молчать. Хотя при любой возможности стараются показать хунте, как они ее ненавидят. Например, вскинул брови генсек. Когда я был в Сантьяго, там проводился боксерский турнир любителей, но по правилам профессионального бокса. Ишь ты, что надумал Пиночет, народ развлекает, чтобы от своих зверств его отвлечь. Усмехнулся Брежнев. Вот именно, Леонид Ильич, но этот турнир ему боком вышел, в лужу он на нем сел. Там его любимчик выступал, которому хунта прочила главный приз. А его в финальном поединке на глазах Пиночета и его свиты послал в нокаут знаете кто? Наш земляк, славянин. Русский что ли? Брежнев от удивления даже не донес сигарету до рта. Нет, поляк. Зовут его Анджей Кравчик. Такой отличный парень и так бьется на ринге, будто в последний раз. Я давно такого удовольствия от бокса не получал. И что стало с этим поляком, когда он пиночетовского выкормыша нокаутировал? Продолжал интересоваться генсек. Сначала арестовали, а потом вынуждены были выпустить под давлением широкой общественности. Я думаю, нашему агитпропу тоже надо дать задание осветить это событие как можно шире. Тем более, что Кравчик сегодня должен был вернуться к себе на родину, в Польшу. Да, интересная история, покачал головой Брежнев. Как, говоришь, зовут этого поляка, Анджей Кравчик. Надо будет запомнить. Я в следующем году как раз собираюсь посетить Польшу, вот там с этим храбрым поляком и встречусь. Пожму его крепкую руку, которой он нокаутировал всю пиночетовскую хунту. Кстати, хороший заголовок для правды. Надо сегодня же Мише Зименину позвонить, пусть готовит статью. 27 октября 1973 года, суббота, Ташкент, улицы города и трасса Узбекистан, Казахстан. Сева заехал за Ашатом на бежевых «Жигулях», копейки в начале 9 вечера. По его плану, им предстояло сразу стартовать из Ташкента, чтобы около 9 утра быть уже в Алма-Ате. Там погулять по городу, а в 18:00 быть на центральном стадионе, где должна была начаться игра «Кайрат», «Динамо». Перед уходом из дома Ашат предупредил своего дядю, что собирается сходить с Севой в кино, а затем переночует у приятеля дома. Ничего подозрительного в этом никто из ташкентской родни Ашата не увидел. За рулем сидел Сева, который взял курс на кольцевую дорогу, от которой до границы с Казахстаном было около 40 минут езды по прямой. Ашат был в прекрасном настроении, предвкушая увлекательное путешествие, в концовке которого его ожидало еще более прекрасное зрелище – присутствие на матче, который обещал невероятную по драматизму интригу. Единственное, что несколько обескуражило Ашата, это поведение его приятеля. Тот был явно чем-то озабочен и, в отличие от своего напарника, почти не улыбался. «Ты что, не с той ноги сегодня встал?» – поинтересовался Ашат, когда они только стартовали. «Нога здесь ни при чем, с желудком что-то», – ответил Сева, но углубляться в эту тему не стал. Но Ашат заметил, что он с каким-то напряжением смотрит то в лобовое стекло, то в переднее зеркальце над головой. «Давай тогда я машину поведу, а ты пока в себя приди», — предложил Ашат. «Хорошо, до кольцевой доедем, а там поменяемся, дальше прямая дорога пойдет». Спустя 15 минут за рулем уже сидел Ашат, который водил машину с 14 лет, благодаря тому, что его отец был заядлым автолюбителем, сменившим за последние годы несколько автомобилей. Однако не прошло и 5 минут, как друзья поменялись местами, как случилось неожиданное. Из-за поворота к ним в хвост пристроилась машина ГАИ такой же марки, что и у них, из которой по громкой связи внезапно раздалось. Бежевые «Жигули» ГАЗ номер ТАЖ-49-22, немедленно остановитесь. Это он нам. Не скрывая своего удивления, спросил Ашат. А кому же еще? Нам, конечно. А что мы такого сделали? Мы же не гоним. Продолжал удивляться Ашат, и уже хотел было сдать к обочине, но Сева схватил его за локоть. Не останавливайся. Почему? Эта машина в угоне. Вот почему. В каком угоне? Ты же сказал, что она твоего приятеля. Наврал я, чтобы ты со мной поехал. И что нам теперь делать? Прибавь газу, попробуем оторваться. Сможешь. А чего тут мочь-то? И Ашат со всей силы надавил на педаль газа. Поскольку трасса была свободна, мчаться по ней на предельной скорости было легко и практически безопасно. Включив дальний свет, Ашат вел автомобиль так, как учил его отец, кстати, большой любитель быстрой езды. Поэтому определенные навыки у парня были. Но и гаишники не собирались отставать, поэтому плотно висели у беглецов на хвосте. Так продолжалось примерно около 10 минут, пока впереди Ашат не увидел силуэт еще одного автомобиля с включенными фарами. Когда до него оставалось метров 20, друзья разглядели, что это был еще один гаишный «Жигуленок». Его обитатели, двое милиционеров, стояли рядом с ним, и один из них махал ребятам жезлом. И тут в свете фар Ашат заметил на дороге странный отсвет. В следующую секунду он резко вывернул руль вправо и, выскочив на обочину, миновал гаишный автомобиль сбоку. «Ты что творишь?» – закричал Сева, который не ожидал такого маневра и больно стукнулся головой о боковое стекло. «Они шипы на дороге разложили». «Какие шипы?» «Железные, я в кино такие видел». Этот маневр стал полной неожиданностью для гаишной машины преследования, которая не успела вовремя пристроиться в хвост убегающему автомобилю и в результате на полной скорости напоролась на шипы. В итоге она вышла из строя, и погоню вынужден был продолжить только один гаишный автомобиль. Но и тот, пока разворачивался, пока подсаживал к себе одного гаишника из пострадавшего автомобиля, потерял несколько драгоценных минут. Поэтому друзья смогли оторваться от погони на приличное расстояние. И вскоре беспрепятственно миновали границу с Казахстаном, которая никоим образом не была обозначена, страна-то была единая. «Что же ты наделал?» — схватился за голову Сева. «Что именно?» — скосил на него взгляд Ашат. «Теперь нам точно хана наступит. Почему? Мы же оторвались от погони. Я не могу тебе всего объяснить, но лучше бы ты наехал на шипы. Ты совсем рехнулся, тебе же за угон срок светит. Я бы договорился, но после того, что ты наделал, уже не знаю, как нам выпутаться. Да что тут знать, доедем до первого населенного пункта, бросим машину, а сами доберемся до Алма-Аты на попутках, а назад вернемся поездом. Так тебя Мильтон и отпустит, держи карман шире. И, как бы в доказательство этих слов, впереди замаячил огнями приграничный пост ГАИ, обитатели которого просто обязаны были остановить одинокий автомобиль, двигавшийся с территории Узбекистана. Но Ашат и здесь решил не останавливаться. И когда из дверей поста вышел гаишник с жезлом, он проскочил мимо него на такой скорости, что у того даже фуражку с головы сдуло. Пораженные такой наглостью, трое гаишников, дежуривших на этом посту, бросились к своему автомобилю. Началась очередная погоня. У казахских стражей порядка в автомобиле была рация, с помощью которой они связались со следующим постом ГАИ, чтобы те выставили заслон против нарушителя. А те в это самое время проверяли документы у водителя самосвала, везущего цемент на стройку. В итоге было принято решение выставить этот самосвал на середину трассы, а сбоку пристроить к нему гаишный автомобиль. Но главное, гаишники были готовы применить оружие, если беглецы не захотели бы остановиться по их приказу. И Ашат действительно решил не останавливаться, а повторить тот же маневр, что он проделал чуть раньше, но на территории Узбекистана, обойти заслон по обочине, поскольку кругом была степь. Но вот про оружие он не подумал. И когда резко вывернул руль вправо, гаишники начали стрелять из табельного оружия, пистолетов Макарова. Одна из пуль пробила лобовое стекло и угодила в плечо Севе. Тот вскрикнул и, зажимая рану ладонью, согнулся пополам. Остальные пули пробили оба передних колеса «Жигуленка», из-за чего он вскоре потерял скорость и был достаточно быстро нагнан сразу двумя гаишными автомобилями. Вторым был узбекский, который догнал таки беглецов, но уже на чужой территории. Двое гаишников выволокли Ашата из автомобиля и бросили на землю. То же самое двое других стражей порядка проделали и с Севой, который дико взвыл от боли, поскольку его швырнули на землю раненым плечом вниз. «Спасибо вам, коллеги, что помогли нам их задержать», — обратился со словами благодарности старший лейтенант из узбекского автомобиля. «Этот «Жигуль» они в Ташкенте угнали, и мы за ними уже битый час гонимся. Ты погоди нас благодарить, Старлей», — отозвался на эти слова один из казахских гаишников, капитан по званию. «Эти ребята успели нарушить законы на нашей территории, так что они и наши клиенты тоже. Как же мы поступим?» — спросил Старлей. «Доставим их к нам в Сары-Агач, а там начальство само решит, что с ними делать». 28 октября 1973 года, воскресенье, Москва, Курский вокзал. Посетители вокзала, которые решили оставить свои вещи в камере хранения, к своему удивлению прочитали на металлических воротах, закрытых на замок, короткое объявление: технический перерыв с 13,00 до 15:00. Профилактические работы. На самом деле работы в камере хранения проводили сотрудники КГБ. Они вскрыли ячейку под номером 867, в которой находился портфель-дипломат, оставленный здесь секретарем Бауманского РК КПСС Филиппом Одинцовым. С помощью специальной отмычки были вскрыты замки на портфеле. Внутри него чекисты обнаружили стопку пожелтевших газет «Советский спорт». Стало понятно, что эта закладка была отвлекающим маневром, должным увести возможных наблюдателей от того места, куда на самом деле была доставлена выручка от подпольного тотализатора. 28 октября 1973 года, воскресенье, Ташкент, дача председателя КГБ Узбекской ССР и Алма-Ата, дача министра внутренних дел Казахской ССР. Когда на прикроватной тумбочке председателя КГБ Узбекистана Алексея Бесчастного зазвонил телефон, он, прежде чем поднять трубку, взглянул на свои наручные часы, они показывали начало 9 утра. Значит, догадался Бесчастнов, звонок из разряда неотложных, если его будет в такую рань. Так и вышло. Подняв трубку, главный чекист Узбекистана услышал на другом конце провода взволнованный голос своего заместителя Левона Милкумова.